То, как искусно он повернул разговор, убедило Ванду в обратном. Женится он на ней единственно потому, что по закону жену нельзя принуждать показаниям против мужа. Так или иначе, они поженились, и поначалу это было очень приятно. Пусть он не был особо страстным любовником, пусть они жили практически только на те деньги, которые зарабатывала она, пусть он большую часть времени употреблял на то, чтобы писать романы, которые ей приходилось перепечатывать после работы по вечерам, пусть заглядывался на каждую симпатичную девушку, пока она однажды не заявила, что разведется с ним, если он не оставит этой отвратительной привычки. После этого он некоторое время посвящал свое внимание исключительно ей. Пока не появилась Селия. До ее появления он все же не забывал истинной причины, заставившей их пожениться. Собственная безопасность была ему дороже, чем любая женщина. А теперь? Порой Ванда просто видеть не могла, как они рядышком загорают в шезлонгах на террасе. Барт так и пожирает Селию жадным взором. Селия беспрестанно улыбается ему. А чего стоят дурацкие разговоры? Господи, Барт, ты, кажется, знаешь все на свете. Или, наверное, так чудесно быть писателем. Может, ты посвятишь мне свою следующую книгу? А Барт в ответ: ты подала мне хорошую идею, миленькая моя Селия. Я даже могу написать роман про тебя. Заслышав эту идиотскую болтовню, Ванда вставала и уходила, а потом металась туда-сюда по всему дому, терзаемая ревностью. «Единственный человек, которого я любила в жизни, — думала она не раз с горечью, — и тот привязан ко мне только страхом». И тогда она решила взять собственную судьбу в свои руки, не особо надеясь, впрочем, что это поможет. Она стала писать анонимные письма мужу Селии. По два в неделю. Печатала их на машинке в бюро. А потом такой удар. Как она радовалась, что уезжает с Бартом в горы на целый день раньше остальных. Она так надеялась на эти 24 часа. Но нет, Селия навязалась ехать с ними уже в пятницу. Собственно, предложила Пидж, но Селия тут же с восторгом согласилась. Еще бы. Ванда решила, если муж Селии собственными глазами увидит, что его жена уезжает отдыхать в горы вдвоем с мужчиной и, может, не вернется вообще, он в бешенстве будет готов на все. И тогда Ванда написала Дугласу Риордану последнее письмо, где расписала все в деталях. Все время, пока они укладывались, Ванда поглядывала, не появится ли вдали его машина. Как только приготовления к отъезду были закончены, она сразу легла на заднее сиденье, притворившись, будто у нее болит голова. Пусть муж Селии полюбуется, как его супруга уезжает вдвоем со своим любовником. Время от времени она осторожно выглядывала в заднее окно и вскоре заметила машину, следующую за ними. Водопад шумел, и она не расслышала ни громкий рокот автомобильного мотора. Она выскочила из домика и прибежала сюда в припадке ярости, не замечая вообще ничего вокруг. Но теперь, стоя на скале у озерца, где бурлила вода, она отчетливо слышала шаги за спиной. «С меня достаточно, Барт», — сказала она, не оборачиваясь. «Я развожусь с тобой, и тебе конец». Добавить она ничего не успела. Ванда была уже мертва, когда ледяная вода сомкнулась над ней. «Женщина убита выстрелом в спину», — сказал шериф. «Видимо, стояла на краю скалы у водопада. Не подумывала ли она о самоубийстве?» «Нет, исключено. Озерцо здесь не так глубоко, чтобы бросаться в него, надеясь наверняка утонуть». Может, любовалась природой?